Незакрепленные концы. Обшарпанная белая камера с двумя дверями, смотрящими друг на друга. Потолок слишком низкий, чтобы чувствовать себя уютно. Слишком яркий свет слепящих ламп. Влага проступала в сыром углу, и штукатурка отслаивалась пузырями, покрываясь черными пятнами плесени. Кто-то попытался отскрести большое кровавое пятно на стене, но недостаточно усердно. Два огромных практика стояли у стены, сложив руки на груди. Один из стульев около прикрученного стола был пуст. На втором сидела Карлотта Данейдер. «Говорят, история движется по кругу. Как все меняется и как все неизменно». Лицо Карлотты побледнело от волнения. Темные круги проступили вокруг глаз, но она по-прежнему была красива. «Даже лучше прежнего. Как пламя свечи, которое вот-вот погаснет. Опять». Глокта слышал ее испуганное дыхание, когда уселся на свободный стул и прислонил трость к исцарапанной столешнице. Он мрачно посмотрел Карлотте в лицо. «Хотел бы я знать, получу ли я письмо, о котором вы говорили. Вы знаете, какое. То самое, написанное для Сульта. То самое, где рассказывается, как я проявил милосердие и пожалел вас. Его ведь должны отослать архилектору в случае вашей смерти. Попадет ли оно ко мне на стол, как вы полагаете? Последняя ирония судьбы». Последовала пауза, потом она сказала. «Понимаю, что я совершила печальную ошибку, когда вернулась». «Еще сильнее вы ошиблись, когда не уехали отсюда побыстрее». «Надеюсь, вы примете мои извинения. Я просто хотела предупредить вас о гурках. Если в вашем сердце найдется хоть капля милосердия...» «Вы ждали от меня милосердия в прошлый раз?» «Нет», — прошептала она. «Тогда каковы шансы, что я совершу эту ошибку дважды? Никогда не возвращайтесь, я сказал. Никогда». Он махнул рукой, и один из отвратительных практиков сделал шаг вперед и поднял крышку его ящика. «Нет, нет». Взгляд Эйдер метался. Она смотрела то на инструменты, то на Глокту. «Вы победили. Вы победили, конечно. Мне нужно было благодарить вас за тот первый раз. Пожалуйста». Она наклонилась вперед, заглядывая ему в глаза. Голос ее дрожал и звучал хрипло. «Пожалуйста, наверняка я могу что-то сделать для вас, чтобы исправить свою глупость». «Любопытная смесь притворного желания и искреннего отвращения, фальшивого стремления и откровенной ненависти. И все это становится еще более тошнотворным на краю ужаса. Сам удивляюсь, почему я был снисходителен в первый раз». Глокта усмехнулся. «Это должно быть настолько же неловко, насколько болезненно». Попытка обольщения быстро закончилась. «Но страх никуда не делся». К нему добавилось нарастающее отчаяние. «Да, я совершила ошибку, но я пыталась помочь. Пожалуйста, ведь я не хотела, чтобы вы пострадали всерьез. Я не причинила вам никакого вреда, вы же помните». Он медленно потянулся к ящику, а ее расширенные от ужаса глаза следили за его рукой в белой перчатке. Голос превратился в панический визг. «Только скажите, что нужно сделать, пожалуйста! Я могу помочь вам! Я могу быть полезной! Скажите, что я могу сделать!» Рука Глокты остановилась, прервав беспощадное путешествие по столу. Он постучал пальцем по деревянной столешнице. Тем самым пальцем, на котором в свете ламп поблескивал перстень архилектора. «Может быть, способ есть?» «Все что угодно!» — захлебываясь, выпалила Эйдер. В ее глазах сверкали слезы. «Все что угодно, только скажите!» «У вас имеются связи в Таллине?» Она постаралась взять себя в руки. «В Таллине? Да, конечно!» «Хорошо. Я и мои коллеги по закрытому совету очень озабочены той ролью, которую великий герцог Орсо собирается играть в политике Союза. У нас есть убеждение, и очень твердое, что ему следует заниматься своими дрочливыми истерицами, а не совать нос в наши дела». Он сделал многозначительную паузу. «Но как я...» «Вы отправитесь в Таллин. Вы будете моими глазами в этом городе. Изменник, дрожащий за свою жизнь, не имеющий друзей, ищет место, чтобы начать все заново. Прекрасная и несчастная изменница отчаянно нуждается в сильной руке, которая ее защитит. Вы понимаете мою мысль?» «Думаю, наверное, я могла бы это сделать». Глокта усмехнулся. «Еще бы. Мне потребуются деньги. Ваши активы изъяты Инквизицией. Все? Вы, возможно, обратили внимание, что сейчас в стране идет большое восстановление. Королю нужна каждая марка, и разоблаченные предатели вряд ли могут сохранить свое имущество в такие времена. Я организовал для вас проезд. Когда вы прибудете, свяжитесь с банковским домом Валент и Балк. Они дадут вам кредит для начала. Валент и Балк? Эйдер казалась еще более испуганной, чем прежде, если такое возможно. «Я бы предпочла задолжать кому угодно, только не им». «Понимаю ваши чувства, но либо так, либо никак». «Как я буду...» «Женщина с вашей изобретательностью. Уверен, что вы найдете выход». Он сморщился от боли, приподнимаясь со стула. «Я хочу, чтобы вы просто засыпали меня сообщениями. Что происходит в городе, что делает герцог Корсо, с кем он дружит, с кем воюет». Кто его союзники, кто его враги? Вы отбудете со следующим приливом. Дойдя до двери, Глокта резко обернулся. Я буду следить за вами. Она молча кивнула, вытирая слезы облегчения, дрожащей ладонью. Сначала это делают с нами, потом мы делаем это с другими, затем мы приказываем это сделать. Так все и устроено. Ты всегда напиваешься утром к этому часу? «Ваше Преосвященство, вы меня обижаете!» Никома Коска усмехнулся. «Обычно я уже пьян в течение нескольких часов». «Ха, у каждого свой способ прожить день. Я должен поблагодарить тебя за помощь!» Сириец напыщенно махнул рукой. На этой руке, как заметил Глокта, блестела целая пригоршня тяжелых колец. «К черту благодарности! У меня есть ваши деньги!» «Полагаю, каждый пенни потрачен с толком. Я надеюсь, ты останешься в городе и еще некоторое время будешь наслаждаться гостеприимством Союза». «Пожалуй, не откажусь». Наемник задумчиво поскреб потную сыпь на шее, оставляя красные следы от ногтей на шершавой коже. «Во всяком случае, пока золото не закончится». «Как быстро ты способен растратить то, что я тебе заплатил?» «О, вы удивитесь. Я уже растратил с десяток состояний, даже больше. Ищу новое, чтобы потратить». Коска хлопнул себя по бедрам, поднялся, не совсем твердыми шагами прошел к двери, обернулся и отсалютовал. «Зовите меня, если надо будет снова организовать последнее отчаянное сопротивление». «Первое же письмо напишу тебе». «Ну тогда всего хорошего». Коска сдернул свою огромную шляпу и поклонился. Затем с хитрой улыбочкой прошел в дверь и исчез. Глокта перенес кабинет архилектора в большой зал на первом этаже допросного дома. «Поближе к настоящему делу Инквизиции, к заключенным. Поближе к вопросам и ответам. Поближе к правде и, конечно же, главное, здесь нет лестниц». За большими окнами простирался ухоженный сад, откуда доносился слабый плеск воды в фонтане. Но в комнате не было никаких уродливых атрибутов власти. Стены просто оштукатурены и выкрашены в белый цвет. Жесткая мебель предназначена исключительно для работы. «Точильный станок дискомфорта долго затачивал меня. Не стоит тупить свои лезвия только потому, что я избавился от врагов. Новые враги объявятся быстро». В кабинете стояло несколько массивных книжных шкафов из темного дерева и несколько столов, обтянутых кожей и уже заваленных документами, требовавшими внимания архилектора. В стороне от большого круглого стола с картой Союза и парой кровавых отметин на ней виднелась еще одна вещь из обстановки Сульта, которую Глокта взял с собой вниз. Плешивый старик Цоллер неласково поглядывал с потемневшего портрета над камином. «Удивительно похож на одного моего знакомого мага. Это подтверждает, что мы идем верным путем. Каждый отвечает за себя». В дверь постучали, и старший секретарь Глокты приоткрыл дверь. «Прибыли лорд-маршал, архилектор». «Пусть войдут». Иногда старые друзья встречаются, и все сразу же становится таким, как годы назад. Дружба возобновляется, будто не было никакого перерыва. «Иногда, но не теперь». Узнать Коллема Веста можно было с трудом. Его волосы выпали, оставив уродливые проплешины. Лицо сморщилось и пожелтело. Мундир болтался на костлявых плечах, запятнанный на воротнике. Он вошел, шаркая ногами, постарчески ссутулившись и тяжело опираясь на трость. Он походил на ходячий труп. Конечно, Глок-то мог ожидать чего-то в этом роде по рассказам Арди, но горестное разочарование и ужас, который он почувствовал при виде Веста, застали его врасплох. «Словно возвращаешься в счастливый дом своей юности и видишь руины. Смерть. Она случается каждый день. Сколько жизней я разрушил собственными руками. Почему мне так трудно принять вот это?» Однако ему было трудно. Глок-то приподнялся с кресла и наклонился вперед, преодолевая боль, будто хотел помочь. «Ваше Преосвященство!» Голос Веста звучал надтреснуто, как звон разбитого стекла. Он сделал слабую попытку улыбнуться. «Или мне следует назвать вас братом?» «Вест, Коллем, как приятно видеть тебя! Прекрасно и ужасно также одновременно!» Вслед за Вестом в комнату вошли несколько офицеров. «Прекрасно подготовленного лейтенанта Челленгорма я помню, конечно, но теперь он майор. Вот и Брин, ставший капитаном благодаря быстрому продвижению его друга. Маршал Крой, его мы знаем и любим по закрытому совету. Поздравляю всех с повышением». Еще один человек замыкал группу. Худой мужчина с сильно обожженным лицом. «Однако мы, в отличие от большинства, не чувствуем к нему инстинктивного отвращения». Все тревожно поглядывали на Веста, словно были готовы броситься вперед, если бы он внезапно упал. Но он, шаркая ногами, приблизился к круглому столу и опустился, дрожа в ближайшее кресло. «Мне надо было самому навестить тебя», — произнес Глок-то. «Я бы дошел гораздо быстрее». Вест сделал еще одну попытку улыбнуться, еще более неприятную, чем предыдущая. У него не хватало нескольких зубов. «Ерунда. Теперь ты занят, а я чувствую себя гораздо лучше». «Хорошо, хорошо. Это хорошо. Я могу что-нибудь сделать для тебя? Чем я могу помочь? Хоть что-нибудь?» Вест покачал головой. «Вряд ли. Этих господ ты знаешь, конечно. Всех, кроме сержанта Пайка». Мужчина с обожженным лицом кивнул. «Рад знакомству. Всегда рад встретить кого-то, кто изувечен еще больше, чем я». «Я слышал хорошие новости от моей сестры». Глок-то сморщился, с трудом заставляя себя смотреть в глаза старому другу. «Мне следовало бы спросить твоего разрешения, конечно. Я бы так и сделал, если бы для этого было время». «Понимаю». Лихорадочно блестящий взгляд Веста сосредоточился на нем. «Она мне все объяснила. Когда знаешь, что с ней все будет хорошо, это успокаивает». «На этот счет можешь быть спокоен. Она больше никогда не будет страдать». Худое лицо Веста сморщилось. «Хорошо, хорошо». Он осторожно потер щеку. Ногти были черные, обрамленные засохшей кровью, как будто они сходили с плоти. «За все надо платить свою цену, Зант. За все, что мы делаем». Глок-то почувствовал, как у него задергался глаз. «Похоже так. Я потерял несколько зубов. Вижу и могу посочувствовать. Думаю, суп — это отвратительно. Я едва могу ходить. И это я понимаю. Твоя трость станет твоим лучшим другом, как и моим. Я жалкая оболочка того, кем я был. Разделяю твою боль. Разделяю. Чувствую еще острее, чем свою». Вест медленно покачал высохшей головой. «Как ты это выдерживаешь?» «По одному шагу, мой старый товарищ. По возможности избегать лестницы и никогда не смотреть в зеркала. Мудрый совет». Вест кашлянул. Его кашель рвался прямо из глубины грудной клетки. Он шумно сглотнул. «Я думаю, мне недолго осталось». «Уверен, ты ошибаешься». Рука Глокты на мгновение потянулась вперед, чтобы прикоснуться к высохшему плечу Веста, успокоить его. Но он неловко отдернул руку. «Неподходящая ситуация». Вест облизнул пустые десны. «Так уходит большинство из нас. Ни последнего боя, ни минуты славы. Мы просто медленно распадаемся на части». Глокте хотелось сказать что-то оптимистическое. «Но эти глупости должны слетать с других губ, не с моих. С молодых прелестных губ, и чтобы все зубы были на месте. Те, кто погибает на поле брани, в некотором смысле счастливчики. Навсегда молодые, навсегда прославленные». Вест кивнул. Это для избранных». Его глаза закатились, он покачнулся и повалился на бок. Челленгорм первым поспешил вперед и успел подхватить его, прежде чем он упал на пол. Вест повис на его мощных руках. Длинная струя негустой рвоты растекалась по полу. «Назад во дворец!» — крикнул Крой. «Немедленно!» Бринт поспешно распахнул двери, пока Челленгорм и Крой выводили Веста из комнаты. Он болтался между ними, как тряпка, опираясь руками на их плечи. Его ноги болтались, ботинки царапали пол, плешивая голова склонилась. Глок-то замер беспомощно и смотрел, как они уходят, приоткрыв беззубый рот, как будто собирался что-то сказать. Собирался пожелать своему другу удачи, доброго здоровья, хорошего дня. Но ни одно из этих пожеланий не подходит к нынешним обстоятельствам. Двери со стуком закрылись, а Глок-то все еще смотрел на них. Его веко дергалось, он чувствовал влагу на щеке. «Конечно, это не слезы сострадания и не слезы печали. Я ничего не чувствую, ничего не боюсь, ничто меня не тревожит. Ту часть меня, которая была способна плакать, отрезали в императорской тюрьме. Это лишь соленая водичка, ничего больше. Слабенькая реакция обезображенного лица. Прощай, брат. Прощай, мой единственный друг, и прощай, дух прекрасного Занда Данглокты. От тебя ничего не останется. Но все к лучшему, конечно. Человек в моем положении не может позволить себе потакать своим слабостям». Он сделал резкий вдох и вытер лицо ладонью. Прихрамывая, подошел к столу, сел и постарался устроиться удобнее, ощутив неожиданную судорогу в беспалой ступне. Он сосредоточился на документах. «Признательные протоколы, нерешенные задачи, кропотливая и нужная государственная работа». Глок-то поднял голову. Какая-то фигура вышла из тени за одним из высоких книжных шкафов и шагнула вперед, сложив руки на груди. Тот самый человек с обожженным лицом, который пришел вместе с офицерами. Похоже, он отстал, когда все в волнении покинули кабинет. «Сержант Пайк!» — пробормотал Глок-то, нахмурившись. «Именно так я себя называю». «Называете себя?» Исполосованное шрамами лицо скривилось в насмешливой улыбке. «Еще более уродливой, чем моя собственная, если такое возможно. Конечно, вы не признали меня. В первую же неделю моей работы в кузнице произошел несчастный случай. Так часто бывает в Инглии». «Инглия, его голос, что-то в его голосе. Так и не узнали. А если я подойду ближе?» Он без предупреждения одним прыжком пересек комнату. Глок-то еще пытался встать, когда сержант перелетел через стол. Они вместе упали на пол в ворохе разлетевшихся бумаг. Глок-то внизу. Он ударился затылком о камень, и его дыхание вырвалось наружу длинным мучительным хрипом. Он почувствовал, как сталь коснулась его горла. Лицо Пайка находилось в нескольких дюймах от него. Пятнистая масса ожогов вблизи казалась особенно отталкивающей. «А как сейчас?» – прошипел он. «Не узнаете?» Один глаз Глок-то задергался, когда волна узнавания окатила его холодным душем. «Не изменился, конечно. Полностью изменился, но все же я его узнаю». «Реус!» — выдохнул он. «Он самый!» — Реус произнес это с мрачным удовлетворением. «Ты выжил!» — прошептал Глок-то сначала с удивлением, потом с нарастающим изумлением. «Ты выжил! Ты крепкий орешек!» «Гораздо крепче, чем я думал». Он тихо засмеялся, и слезы снова заструились по его щеке. «Что-то забавное?» «Все, ты должен оценить иронию. В то время, когда я поверг столько могущественных врагов, Салем Реус приставил нож к моему горлу. Всегда есть нож, которого ты не ждешь, и он острее всех. Более острого ножа, чем мой, вы не найдете. Тогда режь, парень, я готов». Глок-то откинул голову назад, вытянул шею, прижав ее к холодному металлу. «Я давно готов к этому». Пальцы Реуса сжали рукоять кинжала. Его обожженное лицо дергалось, и глаза сощурились, как блестящие щелки в красных провалах. «Сейчас». Глок-то тяжело и шумно дышал, его горло перехватило в ожидании смерти. «Сейчас, наконец-то, сейчас». Но рука Реуса замерла. «И все-таки ты сомневаешься», — прошептал Глок-то, сжав беззубые десны. Не из сострадания, конечно, и не из слабости. Они давно вымерзли, в Инглии. Ты медлишь, потому что понимаешь, ты так долго мечтал убить меня, но никогда не думал, что будет дальше. Какая тебе от этого выгода со всей твоей стойкостью, хитростью и стараниями? За тобой будут охотиться, тебя отправят обратно, а я могу предложить тебе нечто большее. Что ты можешь мне дать после всего, что было? О, ничего особенного. Я вдвое больше страдаю от боли и в 10 раз больше от унижения, поднимаясь утром с постели. Человек вроде тебя был бы очень мне полезен. Ты доказал свою несгибаемость. Ты потерял все. Все сомнения, всю жалость, весь страх. Мы оба потеряли все. Мы оба выжили. Я понимаю тебя, Реус, как никто не сможет тебя понять. Теперь меня зовут Пайк. Конечно. Позволь мне подняться, Пайк. Нож медленно соскользнул с горла. Человек, который прежде был Салемом Реусом, стоял над ним и мрачно глядел вниз. Кто предскажет, какой поворот сделает судьба? Ладно, вставай. Легче сказать, чем сделать. Глокта сделал вдох, застонав от болезненного усилия, поднялся на четвереньки и перевернулся. Героическое достижение. Он медленно вытянул руки и ноги, сморщившись, когда искалеченные суставы щелкнули. Ничего не сломано. Сверхобычного, во всяком случае. Он протянул руку, взял рукоятку упавшей трости, пропустив ее между двумя пальцами, и подтянул к себе поверх разбросанных бумаг. Он почувствовал, как острие кинжала уперлось ему в спину. «Не держи меня за дурака, Глокта. Если попытаешься...» Глокта схватился за край стола и потянулся вверх. «Ты вырежешь мне печень и все такое. Не беспокойся, я достаточно искалечен, чтобы не стремиться к новым увечьям. Хочу кое-что тебе показать. Я уверен, ты это оценишь. А если я не прав, перережешь мне горло чуть позднее». Глокта, пошатываясь, открыл тяжелую дверь и вышел из кабинета. Пайк шел следом, дыша ему в спину, как тень, тщательно припрятав нож. «Оставайтесь здесь», — бросил он двум практикам в приемной. Он прохромал мимо мрачного секретаря за огромным столом. В широком коридоре, ведущем в самое сердце допросного дома, Глокта заковылял быстрее, постукивая тростью об пол. Превозмогая боль, он откинул голову и сжал губу в твердую складку. Краем глаза он видел клерков, практиков, инквизиторов. Все кланялись и сторонились, давая пройти. «Как они боятся меня! Больше, чем любой человек в Адуе, даже имеющий причины бояться. Как все меняется и как все неизменно!» Его нога, шея, десны — все это не изменилось. «И никогда не изменится. Если меня снова не начнут пытать, конечно. Ты неплохо выглядишь». Бросил Глокта через плечо. «За исключением ожогов на лице, конечно. Ты похудел. Голод помогает. В самом деле, в самом деле. Я сбросил вес в Гуркхуле. И не только потому, что от меня отрезали куски. Сюда». За поворотом они вошли в тяжелые двери, по обеим сторонам которых возвышались мрачные практики, затем в раскрытые ворота из металлической решетки. Вступили в длинный коридор без окон, уходящий под уклон, освещенный редкими фонарями и заполненный тенями. Стены здесь были оштукатурены и побелены, хотя и давно. Все казалось ветхим, пахло сыростью. Постукивание трости Глокты, его шумное дыхание, шелест белого плаща — все звуки поглощал холодный, влажный воздух. «Знаешь, если ты убьешь меня, ты не почувствуешь удовлетворения». «Посмотрим». «Я сомневаюсь. Твое небольшое путешествие на север устроил не я один. Да, я выполнил задание, но приказы отдавали другие». «Они не были мне друзьями». Глокта усмехнулся. «О, ради бога! Человек притворяется, будто ему нравятся какие-то люди, чтобы сделать жизнь сносной. Это и называется друзья. Люди вроде нас не имеют необходимости притворяться. А нас судят по нашим врагам. Вот они, мои враги». 16 ступеней противостояли ему. «Этот старый знакомый пролет, гладкие камни, вытертые в середине. Ступени, чертовы штуковины. Если бы мог подвергнуть пыткам одного человека, кого бы ты выбрал?» Лицо Пайка представляло собой сплошной, ничего не выражающий шрам. «Ладно, не имеет значения. Глок-то с трудом добрался вниз и сделал несколько мучительных шагов по направлению к тяжелой деревянной двери, обитой железом. «Мы на месте». Глок-то вытащил из кармана белого плаща связку ключей, нашел нужный, открыл дверь и вошел внутрь. Архилектор Сульт был уже не тем, что прежде. «Как и все мы». Величественная копна белых волос превратилась в облепивший узкий череп засаленной пряди. С одного бока коричневым пятном запеклась кровь. Пронзительные голубые глаза потеряли командный блеск, ввалились и были обведены темными кругами. У Сульта отобрали одежду, и его жилистое старое тело, кое-где поросшее волосами, было грязным. Он стал похож на безумного старого нищего. «Неужели недавно он был одним из самых могущественных людей земного круга? Никогда бы не подумал. Полезный урок для всех нас. Чем выше заберешься, тем больнее падать». «Глок-то!» — выкрикнул Сульт, прикованный к стулу, и беспомощно задергался. «Ты предатель! Кривой калека!» Глок-то поднял руку, затянутую в белую перчатку. Пурпурный камень в кольце, подтверждающем его полномочия, поблескивал в резком свете ламп. «Полагаю, обращение ваше преосвященство больше соответствует моему положению». «Ты?» — рявкнул Сульт и резко рассмеялся. «Архилектор! Жалкая сушеная человеческая оболочка! Ты мне отвратителен!» «Не болтайте ерунду!» Глок-то, сморщившись, опустился на другой стул. «Отвращение подходит только невинным». Сульт сверкнул глазами на Пайка, зловеще возвышавшегося над столом. Его тень падала на полированный ящик с инструментами Глокты. «Это кто такой?» «Это наш старый знакомый, мастер Сульт. Он недавно вернулся с войны на севере и теперь ищет новые возможности». «Поздравляю. Никогда не думал, что вы найдете себе еще более уродливого помощника, чем вы сами». «Вы не очень-то любезны, но нас, слава богу, нелегко оскорбить. Лучше скажем, что мы одинаково безобразны. Не одинаково беспощадны, я надеюсь». «Когда начнется мой процесс?» «Процесс? А кому он нужен? Вас сочли мертвым, и я не пытался это отрицать». «Я требую предоставить мне право обратиться к открытому совету!» Сульт бесполезно дергался в цепях. «Я требую! Будьте вы прокляты! Я требую выслушать меня на суде!» Глок-то усмехнулся. «Требуйте сколько хотите, но посмотрите вокруг. Никто не хочет вас слушать, даже я. Все слишком заняты. Открытый совет распущен на неопределенное время. Закрытый совет полностью поменялся. Вы забыты. Я управляю всеми делами. Вы не могли о таком даже мечтать». «На цепи у этого дьявола Бояза». «Верно. Возможно, со временем я добьюсь того, что он ослабит поводок, как это сделали вы. Иногда этого достаточно, чтобы поступать по собственному усмотрению». «Никогда! Ты никогда не освободишься от него!» «Посмотрим». Глок-то пожал плечами. «Но бывает участь похуже, чем быть первым среди рабов. Намного хуже. Я повидал такое. Я пережил такое». «Ты осел! Мы могли быть свободны!» «Нет, мы не могли. Свободу вообще переоценивают. У всех есть обязанности. Все кому-то что-то должны. Только никчемные люди полностью свободны. Никчемные и мертвые». «Какое это теперь имеет значение?» Сульт скривился, уставившись в стол. «Что теперь имеет значение? Задавайте ваши вопросы». «О, мы здесь не для этого. Не ради вопросов, не ради правды, не ради признаний. Я уже знаю ответы». «Тогда зачем я делаю это? Для чего?» Глок-то медленно наклонился вперед через стол. «Мы здесь ради собственного удовольствия». Сульт пристально посмотрел на него, затем взвизгнул диковатым смехом. «Ради удовольствия? Ты никогда не вернешь свои зубы, ты никогда не вернешь свою ногу, ты никогда не вернешь свою жизнь». «Конечно нет, но я могу забрать все это у тебя». Глок-то повернулся, холодно, медленно, напряженно, и усмехнулся беззубым ртом. «Практик Пайк, не будете ли так любезны показать нашему узнику инструменты?» Пайк мрачно взглянул на Глок-то, потом мрачно взглянул на Сульта. Довольно долго он стоял неподвижно, затем сделал шаг вперед и поднял крышку ящика.